Пленники будут возвращены без окупа. 10. Все эти условия будут всегда сохраняемы ненарушимо, не только в отношении к новгородскому, но и владимирскому, и московскому государствам, если жители их вместе с новгородцами признают короля покровителем, а королевича — государем. 11. Войско шведское не будет помещено в отдаленной части города, где бы оно могло быть в тягость жителям, но последние должны помогать деньгами для его продовольствия. Никто из жителей не может выезжать из города для жительства в деревнях или вывозить свое имение без ведома и согласия де Лагарди. Последний присягнул в соблюдении договора. Новгородцы также поклялись исполнять условия, если б даже Владимирское и Московское государства на то не согласились. Этою статьей, следовательно, Новгород отделял свое дело от дела Московского государства. Из договора ясно также видно, что он был написан победителем. Московское государство не могло принять его в этом виде, ибо с избранием королевича в цари соединялась обязанность признать короля отца и всех его наследников покровителями русского царства. Притом самое главное условие для русских, именно принятие православной веры королевичем, было опущено в договоре. Новгород отделился от московского государства. Псков давно уже отделился от него, но не с тем, чтобы признать государем иноземца. Здесь оставался последний угол, где еще мог явиться новый самозванец. Мы оставили Псков в то время, когда он находился во власти младших граждан, которые преследовали духовенство и лучших людей как изменников. Сперва основывались на доказательствах явного отступничества, но потом нашлись люди, которым выгодно показалось пользоваться смутою и с частной корысти обвинять правого и виноватого. «Много было смуты и кровопролития по правде и по неправде», — говорит летописец. «Иные доносили воровством, продажами и посулами, а другие — по простоте, смотря на других, прикликали и многих перемучили. А кто за кого вступится и станет говорить, что без вины мучит, и того прихватят, крича: и ты такой же, за изменника стоишь». Тюрьма была всегда полна. Но, как обыкновенно бывает, господство черни, превратившееся в безумное тиранство немногих, возбудило сильное противодействие, и в большинстве самих младших граждан, выведенные из терпения насилиями стрельцов и куддикуши, они соединились с духовенством и лучшими людьми. В августе 1609 года стрельцы повели казнить какого-то Алексея Хозина, и это самовольство послужило поводом к восстанию. Поднялись всякие люди, большие и меньшие, даже и те, которые прежде прикликали, корыстовались от своих же и посулы брали. Теперь, видя, до чего дошло дело, видя, что нет ни правому безопасности, ни виноватому суда, встали на стрельцов. Зачем хотят владеть без городского ведома и ведут казнить не общую всех, думаю, сами вздумали своим самовольством, а Псковом того не ведают. Все напустились на стрельцов, хотели отнять у них Алексея Хозина, стрельцы не хотели уступить, вооружились и зазвонили в колокола на Романихе, и вот понеслась весть, что стрельцы бьют псковичей, и всякие посадские люди двинулись на стрельцов. Те, видя, что им не устоять против всех псковичей, ухватили Алексея Хозина, отрубили ему голову и побежали в свою слободу, а псковичи заперли от них город. Тогда лучшие люди, видя, что большинство за них, хотели воспользоваться выгодой своего положения, схватили Тимофея Кудикушу и других кликунов 7 человек и побили их камнями. Но при этом лучшие не умели умерить себя. стали всех меньших без разбора называть кликунами, виноватых вместе с невиноватыми. Священники взялись не за свое дело, стали пытать мелких людей крепкими муками во всегородной избе, иных по торгам бить кнутом, 10 человекам головы отсекли и пометали в ров. Тюрьмы опять наполнились, теперь уже мелкими людьми. Другие из меньших разбежались по пригородам и селам. Когда пришло в Псков известие, что царь Василий торжествует, что Тушинский стан разорен, и меньшим людям таким образом не будет помощи от своего царя Дмитрия, то лучшие люди захотели порешить с своими противниками. Они заперли город. Бояре, гости, дети боярские, монастырские слуги вооружились, сели на коней. Около них собрались все их приверженцы, помощники, хлебосольцы. Вся площадь и Кремль наполнились вооруженным народом, зазвонили во все троицкие колокола, начали петь молебен за царя Василия, поздравляли друг друга, целовались, толковали, как бы мелких людей смирить до конца, всех привести к присяге, а непокорных и стрельцов в слободе побить. Тогда мелкие люди, видя, что настал для них решительный час, пошли в Запсковье, ударили в колокол у Козьмы и Демьяна и собрались огромную толпою. Полонищане, услыхав звон, пришли на помощь Запсковью. Лучшие люди велели стрелять с Покровской башни по Стрелецкой слободе, но полонищане не дали стрелять и сбили с башни. Тогда лучшие люди решились идти биться на Запсковье. Но запсковляне обратили на площадь полковую пушку, сбили замок у Возвозских ворот и послали весть к стрельцам в слободу, чтобы шли на помощь к мелким людям на Запсковье. Лучшие люди, услыхав, что запсковляне сносятся с стрельцами, испугались и завели сношения с меньшими, стали просить, чтоб те не принимали в город стрельцов, обещались жить все вместе по-старому, Новгороду креста не целовать и зла никакого никому не делать. Запсковляне отвечали им: «Нам стрельцы не изменники. Зачем вы их не пускаете в город?» Лучшие люди, видя, что мелких трудно уговорить, бросились на полонище, чтобы силою воспрепятствовать стрельцам войти в город. Но полонищане отбили лучших от ворот. Тогда двое воевод, дети боярские и лучшие люди числом 300 человек, выехали в Новгород, иные в Печоры, другие скрылись до времени в домах, а народ впустил стрельцов в город».